Глава 64. У нас был план. Обстоятельный. Тщательно продуманный план, который Кэмпбелл решила самовольно изменить в последнюю минуту. Я собиралась убить ее. Словно не замечая моего гнева, Кэмпбелл предложила встретиться в доме родителей Лили, где нас точно никто не смог бы подслушать. «Какого черта ты творишь?» Набросилась я на Кэмпбелл, когда мы с Лили приехали на место и обнаружили ее лежавшей на животе на белоснежном шезлонге рядом с бассейном. Кэмпбелл даже не удосужилась перевернуться. «Сегодня как будто первый день лета, а у вас нет такого ощущения? Сейчас середина апреля», — сухо напомнила Лили. «Неважно. Зато здесь никого нет, а у своего бассейна я полежать не могу. Если мама узнает, что я рискую обгореть именно сегодня, она шкуру с меня спустит». Лили мысленно сосчитала до 10, чтобы успокоиться. «Ты должна была передать ожерелье с Уокером, чтобы мы подложили жемчуг в машину твоего отца, где его бы потом нашла полиция». «Не совсем». Кэмпбелл наконец перевернулась и села к нам лицом. «Сэдди Грейс должна была подложить жемчуг в папину драгоценную спортивную тачку вместе с кое-какими другими вещами после того, как Сойер немного покопалась бы в его двигателе». Она пожала плечами. «Но планы изменились. Меня все утро пытали маникюрными щипчиками», — мрачно заявила я. «И теперь я серьезно подумываю о том, чтобы снова связать тебя и оставить в домике у бассейна». У Кэмпбелл хватило наглости улыбнуться. «Мы спланировали этот день до минуты. Учли мельчайшие детали. А она сейчас сидела в купальнике и улыбалась. Эх, хорошо же лежала!» Кэмпбелл потянулась и встала с грацией дикой кошки. «Спокойно, девочки. Я отказалась от нашего первоначального плана, потому что у меня появилась задумка получше. Ожерелье будет там, где и должно быть». Теперь я считала до 10. «И где же оно?» Кэмпбелл стянула резинку с волос, освободив длинные пряди. «На пути к любовнице моего отца. Где же еще?» 15 апреля, 18:10. «До тех пор, пока мы во всем не разберемся». Слова Маки не произвели на Лилиан Тафт абсолютно никакого впечатления. «И чем же это все, скажите на милость, может быть?»